Тогда один из бояр сказал Изяславу: «Видишь, князь, народ так и взвыл. Пошли постеречь Всеслава, а то долго ли до беды?» Не успел он еще договорить, как другая половина народа пришла от тюрьмы, отворившей ее. Тогда дружина начала говорить князю: «Беда теперь, пошли кого-нибудь к Всеславу, чтоб хитростью приманил его к окну и пронзил мечом». Князь не послушался. Тогда в толпе народа раздался крик, и все двинулись к темнице Всеслава. Изяслав, увидав это, побежал вместе с братом Всеволодом, а народ выпустил Всеслава из темницы и поставил его среди княжеского двора. Имение Изяслава было разграблено, он убежал в Польшу. Между тем половцы воевали по русской земле. Когда они стали опустошать окрестности Чернигова, то Святослав собрал несколько дружины и вышел против них. Увидав множество половцев, выстроившихся на битву, Святослав сказал дружине: «Станем крепко, ведь нам теперь некуда деться». И русские поскакали на врагов. Святослав одолел своими 3000, тогда как половцев было 12000. Одни из них были побиты, другие потонули в реке, а князи их поймали руками живого. Таким образом, Святослав возвратился с победою в свой город. В 1068 году пошел Изяслав с Болеславом, королем польским, на Всеслава. Тот вышел против них. Но когда прибыл в Белгород, то ночью тайком от киевлян бежал в Полоцк. Киевляне, увидав на другой день, что князь убежал, возвратились в Киев, собрали вече и послали сказать Святославу и Всеволоду: «Мы сделали дурно, что прогнали своего князя. Но вот он ведет теперь на нас поляков. Ступайте в город отца вашего. Если же не хотите, то нам нечего больше делать. Зажжем свой город, да и уйдем в греческую землю». Святослав отвечал им: «Мы пошлем к брату. Если он пойдет с поляками губить вас, то мы выступим против него ратью, не дадим изгубить отцовского города. Если же он захочет мира, то придет с малую дружиною». Этими словами князья утешили киевлян. В самом деле Святослав и Всеволод послали сказать Изяславу: «Всеслав убежал, не води поляков в Киев, там тебе не будут противиться. Если же ты все еще сердишься и хочешь изгубить город, то знай, что мы пожалеем отцовского стола». Услыхав это, Изяслав оставил поляков и пошел с Болеславом, взявши только маленький отряд войска. Но наперед послал в Киев сына своего Мстислава. Мстислав, пришедший в город, умертвил тех, которые освободили Всеслава, числом 70 человек. Других ослепил, иных погубил и без вины, не исследовав дело. Когда сам Изяслав приблизился к городу, то киевляне вышли к нему навстречу с поклоном и с честью приняли своего князя. В 1073 году встала распря между братьями Ярославичами. Святослав соединился со Всеволодом на Изяслава. Последний принужден был выйти из Киева, и младшие братья вошли туда, нарушив завещание отцовское. Святослав был всему виною. Желая иметь больше власти, он стал говорить Всеволоду: «Изяслав сносится со Всеславом, мысля на нас зло. Если не предупредим его, то прогонит он нас». Такими речами возбудил Святослав Всеволода на Изяслава. Последний отправился, как и прежде, в Польшу, взявши с собою большие сокровища. Он говорил: «С деньгами я найду себе войско». Но ошибся. Поляки обобрали у него имение и показали путь от себя. В 1076 году умер Святослав Ярославич, и его место занял Всеволод. Но в следующем же году явился Изяслав с поляками. Всеволод пошел к нему навстречу на Волынь. Здесь братья заключили мир, и Изяслав сел опять в Киеве.